Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Мы находимся на съезде многодетных семей, уникальное событие в наше время. И по тому, кто здесь присутствует, и по формату. И хотелось бы поговорить с нашими гостями, присутствующими, выступающими людьми, которые себя зарекомендовали очень-очень с интересных сторон, показали миру какие-то свои наработки. И, на мой взгляд, если мы не будем прислушиваться к той практике, которая сейчас существует по тому, как взаимодействовать с детьми, то ничего у нас дальше не получится. Итак, здравствуйте. Добрый день. Несколько слов о себе, потому что те, кто смотрит, обычно спрашивают, кто это такой, вроде лицо знакомое. Мы с учениками посвятили жизни, что происходит в так называемом параллельном мире. А параллельный мир – это наши детские дошкольные учреждения и школы. Почему параллельный мир? Ну, потому что мы можем говорить о семье. Семья имеет смысл только тогда, когда мы сможем оставить после себя здорового младенца, защитить от школьных форм патологии, сколиозы, близорукости, психические нарушения, суициды, все школьные. Мы изучали это. Вот мы можем говорить «семья, семья, семья». А если сегодня 840 из тысячи официальные данные – родовая травма, а родовая травма – это стирание нейронов коры головного мозга. Это шок, это стресс, недоразвитие коры головного мозга. Это растормаживание подкорки инстинктов. То, что над поверхностью, мы это видимый мир, а корни – это невидимый мир. Мы разрушили до основания вот эти корни. Этот невидимый мир, я называю его параллельный. Итак, 840 из тысячи – родовая травма. Что с них получается? Одна часть. Шапка ходит по России для сбора средств. Неисцелимых. Вторая группа концентрируется в паллиативных учреждениях сопровождения к смерти. Смерть во спасение. Если это показать народу, все, что там происходит в этих паллиативных центрах, многие не выдержат психика. А третья часть – идут в первый класс. А с первого класса программы предназначены для теоретически здоровых детей, которых в принципе нету. Школьный стресс, школьный шок. И в первую очередь для мальчиков. Потому что мальчики более крупные, у них чаще родовая травма. Они идут в первый класс по календарному возрасту вместе с девочками. А девочки старше на 1,5-2-3 года. И начинается школодромная гонка. Есть письмо официальное Минобразования. С первого класса скоро чтение под контролем секундомеров. Это программа Тавикстовского университета по изменению образа человека. Что такое скорое чтение? Слово по себе пустышка – это код. А образ – это смысл. Вот скорое чтение под контролем секундомера – это отключение слова кода от образа смысла. Это расчеловечение с первого класса. Наша книга называется «Школа или конвейер биороботов». Научно мы показали, что остается к 10 классу. 90% к концу школы нарушений сердечно-сосудистой системы, 100% сколиоз, 80% психические нарушения. О какой семье мы говорим? Ау, люди, очнитесь, казаки. Я выступал в Краснодарском крае, Абинский район. Из 740 человек только двое-трое были годны в ВДВ. Для меня единственная ценность, которая есть в священных писаниях. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. От Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется. Вот почему лукавые разработали программы пресечения развития мальчиков по мужской линии. Именно начинается в дошкольных учреждениях и в школах. мальчиков смешали с девочками по календарному возрасту. Все, лидера девочек, все, мальчик придавлен. 10 лет мальчик придавлен. Какой мужчина будет в садиках и в школах? Там параллельный мир. Там идет главная война. Там достаточно пальцем пошевелить, обследовать в начале учебного года и в конце. Есть законы, статья 28 о санэпидблагополучии населения. Эта статья не работает 20 с лишним лет. Все, что в школе, не имеет санэпидзаключения. Школа вне закона. Единственная программа, которая получила это заключение, это наша программа. Она была разработана в советские годы. Были изучены все реформы в советские годы и в последующие годы. Они все против детей. Законы, против закона о человечине. Это межведомственная проблема. Нельзя решать в рамках образования и в рамках лечебной медицины. Здравоохранение, здоровье от воспитания. А наука воспитания, педагогика. Все рухнули. Но нам удалось провести крупный социально-педагогический эксперимент на республике Коми. 490 школ. 90-е годы. Бастуют. Все рушится. Не стали ждать с неба. Конечно, благодаря губернатору. Низкий поклон. Человеку, который понял. И мы переломили ситуацию. В наши классы шли дети от больных родителей, травмированные в родах, больные дети. У этих детей в наших классах только развивалось все параметры жизни, обеспечения. Там, куда шли здоровые дети, только ухудшались. Сегодня в России после Коми стало лидировать у нас, немножко был Ставропольский край, Черногоров. Сейчас лидирует Белгородская область, больше 300 школ. Где исчезли эти школьные формы патологии? Где исчезли формирование мальчика по женскому типу? Сегодня к концу школы Дана Алифановой, наша ученица под нашим руководством, вдумайтесь, 90% юношей по женскому типу. Даже соотношение плеч и таза, и то по женскому типу. 90, у нас осталось 10%, с которыми можно быстро возрастить настоящих мужчин, возродить Россию. Поэтому я обращаюсь к мужчинам, казакам. Повернитесь к детям, защитите их элементарно. Я верю в Россию. Воспрянет она. Взрастим новых мальчиков, мужчин по закону мужества. И мы будем непобедимы. Да будет так. Мне очень нравится, что вы смотрите, как наши предки смотрели цельно на этот мир. Не просто в школе изменить что-то, а цельно. Откуда берется человек, как он появляется на свет, в какой семье, в каких условиях и так далее. Да, не потому, что я претендую на умность. Мои ученики были умные. Мои ученики-кандидаты защищали по физиологии, по педиатрии, по офтальмологии, по психологии, по педагогике, по генетике. Мы собрали ребенка в целом. Распалась медицина. Одно лечим, второе калечим. Это закон. Поэтому жизнь посвящена, чтобы собрать ребенка вместе. Это как раз вот и говорит о том, что только в комплексном видении и в комплексном подходе можно что-то изменить. Что сделать надо? Какие предложения? Как надо дальше делать? Ну, кроме вот что казакам обращения, что от народа требуется и как к этому подойти? Одно – сделать действие. Позвоночник – бог здоровья. Специалисты говорят. Наши исследования показали, через спиной мозг идет ритм между Солнцем и Землей. Мы его изучили, этот ритм. Отсюда обследовать в начале учебного года и в конце. Поговорить с директором. Есть программа, утвержденная СанПин. Это наша программа. Здоровье сберегающая техника, технологии, режимы обучения. Она должна обеспечить, написать, выделить, чтобы местный совет выделил финансы, приобрести наши технологии. Это конторки, это обучение в движении. Мальчик не может сидеть, девочка не может сидеть. Разрушается у девочки таз, у мальчика разрушается репродуктивное, не говоря сколиоз и все прочее. Урок в движении. А если нормальный губернатор, нормальный глава, Господи, у нас опыт десятилетней работы в КОМИ. Межведомственный координационный совет между системой здравоохранения и образования. И там выводится политика. Аттестации школ по развитию здоровья. Аттестации педагогов по развитию. Не навреди. Учителю не надо знать болезни. Ему надо знать развитие здоровья. Педагогик, наука, воспитание. То есть все отработано. В Балашихе земской гимназии семья Кравченко около 30 лет. В Красноярске первая школа, где мы мальчиков и девочек параллельные классы развели. Не раздельно, а параллельно. Дубровская Елена Николаевна, Железногорск. Какие там юноши, какие там выпускники. Вдумайтесь, 100% годность вооруженной силы. То есть опыт есть. Реальные дела есть, технологии есть, все есть. Нету вот эта заземленная какая-то косность. Хорошо. В заключение я предлагаю соблюсти нашу традицию, когда говорящий желает что-то доброе и вечное тем, кто слушает. Русь всегда держалась на воспитании мужественных, волевых, мудрых юношей, на воспитании нравственных, чистых, любящих невестах, и только они смогут дать в будущем полноценные семьи. Но это надо возрождать немедленно, сегодня, завтра, на будущее. К сожалению, у нас доминируют точки зрения, точки зрения, точки зрения. А это устремленное в будущее. В России такие есть. Я бывал в многих странах. Нигде нету таких людей от земли, добрых, совестных, с любовью, как в России. Вот такие интересные встречи происходят на этом съезде. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!